Сметанка бодро катила их к отделению. Чем ближе они подъезжали, тем чаще тренькал телефон алхимика, и тем веселее он становился. Ярослава ловила на себе взгляды обоих мужчин, но совершенно разные. Они сбивались с делового настроя. После очередного сообщения эксперт повернулся и радостно оповестил девушку, что лаборатория уже ждет ее. Глаза его лучились предвкушением. Яся начала подозревать, что хорошее настроение коллеги напрямую связано с ней. Подозрения подтвердились, когда выделенное помещение оказалось самым большим и тем единственным, к которому примыкала комната для наблюдения. В нее уже набилась половина отделения, а алхимик и упырь взялись ассистировать девушке. «Я справлюсь сама», — прорычала она. «Не, без нас никак». Эксперты одновременно вытащили коротко прозвеневшие телефоны, еще больше разулыбались и посмотрели на Ясю совсем уж бескомпромиссно. «Вообще никак. Считай это основным условием». Девушка покосилась на прильнувших к стеклу коллег, нахмурившегося колдуна, и потребовала у него. «Прошу вас покинуть лабораторию». Тот оглядел композицию и сел на стул чуть ближе к двери. «Ни при каких обстоятельствах!» Ярослава сжала кулаки. «Я буду колдовать!» — процедила она. «Вы мешаете!» «Я полностью контролирую свою силу. Эманации от нее не сравнятся, например, с эманациями от немертвого!» Он кивнул на Николая Петровича. «Ни за что не поверю, что им можно, а мне нельзя!» «Нельзя!» «Мне запросить разрешение у руководства?» «О, руководство будет в восторге. Наверняка свой процент имеет», — подумала она. «Вы мне не доверяете?» — сощурилась Яся. «Совершенно не доверяю», — с готовностью кивнул маг. «У вас даже лицензии на ведьмовскую деятельность нет». Это означало, что за деньги она предоставлять магические услуги не имеет права. «Есть. Частичные». «На ту часть магии, которая признана уникальной». Глеб проговорил последнее слово так, что захотелось в него кинуть что-нибудь потяжелее шишки. «Хочу убедиться, что вы не запорите единственную дельную улику». Ярослава побагровела. «А разрешение руководства и наличие лицензии вы считаете недостаточным для подтверждения моей квалификации?» «Я привык во всем убеждаться лично». «И как стихийник-боевик сможет помешать запарыванию улик», — хмыкнула ведьма. «Уж поверьте, смогу», — колдун закинул ногу на ногу. «Приступайте, маэстрина». Присутствующие внимали разговору с восторгом, беся ужасно. Яся ярко представила себе последствия и предприняла последнюю попытку. «Моя магия опасна». «Я рискну», — ответил мужчина, даже не скрывая усмешку в глазах. «Еще бы! Ее же не особо мощную магию он уже прощупал. С его уровнем не сравнить?» На сей момент слишком долго сдерживаемая ведьмовская натура решила, что пора прекратить этот нелепый гуманизм. «Ну что ж, я сделала, что могла!» Ярослава перевела взгляд на ассистентов. Те радостно показали ей большие пальцы. «Давай, Ясенька!» — усмехнулся Марк Авдеевич. — Видишь, молодой человек сам рвется в бой. — Только за процент, — пробурчала ведьма, доставая амулеты из уже принесенного ей ящика с рабочими материалами. — Как обычно. — Колдуй, Яся, колдуй! — радостно поддержал его упырь, и что-то подобное пропели зрители в комнате наблюдения. Представление началось.